Или, или. Третьего не дано. Родимые мои, запомните. Или вы генератор, или вы пользователь. Или вы лидер, или вы ведомый. Или вы личность, или вы быдло. Или вы буксир, или вы тележка. Или, или. Третьего не дано. Вы думаете, что сами решаете, как жить, как быть? Вы думаете, что сами выбираете, где вам учиться, на ком жениться, что делать, что читать, за кого голосовать? Вы думаете, что вы думаете? В действительности, все ваши мысли есть проекция мыслей других людей. Зрячих, сильных, способных видеть будущее, мыслить путем озарения и так далее и тому подобное. Или мысли других являются проекцией ваших проектов. Возможно, что вы резонируете свои идеи и передаете их в пространство. Миром правят 2% людей. Это они, зрячие. Остальные – слепые, которые проводят время между жизнью и смертью в дремотном состоянии. Хотите ли вы стать зрячим, решать вам. Родимые мои, запомните. Или вы генератор, или вы пользователь. Или вы лидер, или вы ведомый. Или вы личность, или вы быдло. Или вы буксир, или вы тележка, или...